Когда Дечетов сообщил полковнику Багричу о приглашении хора, у почтенного полковника это не вызвало энтузиазма. «Это какой хор? Племянник Кливденской дамы?» «Леди Астер», — улыбнулся Дечетов. «Именно Кливденской. А зачем, собственно, мне к нему ехать?» Дечетов как мог объяснил. «Политически нам выгодно уяснить, чем дышат сегодня те, кого представляет хор». «Скажите послу, что Багрич приболел», — заметил полковник. «Приступ, мол, радикулита. Меня действительно поламывает. Знаете, это английская болезнь». Он вдруг пошел по комнате, смешно потягивая ногу, как ходил при радикулите. «Застужу поясницу, завтра не встану». Бекетову показалось, что Багрич не хочет ехать к хору не только потому, что боится простуды. Возможно, он полагал, то, что дозволено дипломату, военному дипломату не дозволено. Бекетов не пошел к послу и выехал к хору один. Как было условлено с хором, Бекетов пересек Брайтон, и едва машина въехала на Приморское шоссе, свернул на дорогу направо. Лаконичная привата, стоящая у начала дороги, дала знать Сергею Петровичу, что он уже был в пределах владений хора. Родовой особняк хора, сложенный из песчаника, был отодвинут от дороги и полузатенен кронами старых деревьев, сейчас почти безлистых. Солнце садилось за холмиками в противоположной стороне от дома, и большие цельного стекла окна дома пламенели. Хор вышел навстречу Бекетову, едва привратник сообщил ему о приезде русского гостя, и, к удивлению Сергея Петровича, повел его не в дом, а вглубь сада. Они долго шли аллеей, усланной осенней листвой, пока прямо перед ними не возник флигель, сложенный из бревен. Флигель был срублен грубо и ладно. Солнце не проникало в сад, но дом не потонул в предвечерних сумерках. Дерево, из которого был сложен дом, обладало способностью удерживать свет. Видно, хор намеренно ограничил число приглашенных. Он готовился к серьезному разговору. Узнав о том, что не приехал Багрич, произнес полушутя полусерьезно, намекая на кавалерийские петлицы полковника. «Кавалерия сегодня стала не та, утратила подвижность». Кроме хозяина и Бекетова, за столом оказался пехотный майор весьма преклонных лет, настолько преклонных, что казалось, самая большая неловкость, которую он испытывал, — это его майорские погоны. Он приехал с юга, дальнего юга. Лицо его было прокалено солнцем, такого солнца на Британских островах не бывает. Бекетов сказал ему об этом. Он заулыбался, при этом губы его порозовели и ярче стали ровные линии зубов. С улыбкой он становился моложе. «Да, это юг, но не столько благословенный, сколько адский. Послушай, старина Хейм, спой-ка вот эту, тобрукскую», — попросил хор. Хейм вдруг запел в полголоса. «Солнце, как красная промокашка, легло на пески, и там, где были глаза озер, остались черные дыры». Он сделал такое движение ладонью, будто хотел разогнать облако табачного дыма над головой. «Как говорил один мой друг в Тобруке, смерть идет на тебя вместе с твоей печалью. Не надо предаваться печали, не надо. Солнце, как красная промокашка», — пробовал он петь. Бревна, из которых был сложен дом, казались здесь округлыми, гладкоструганными. Матицы, на которых покоился потолок, словно были вытесаны из таких же могучих стволов. Голландская печь, обложенная майоликовыми плитами, горело не первый час и разогрело дерево, пахло влажной хвоей, смолой, лесной свежестью. «Эту песню поют в Тобруке?» — спросил Бекетов, когда Хейм попробовал вновь напеть ее. «Да, и только в моем дивизионе. А сочинил ее мой надштаба. Мне нравится, а вам? Нет, скажите прямо, нравится или нет? Быть может, вы думаете, проста слишком? Проста, а берет за душу». Он помолчал, испытывающе посмотрел на Бекетова. «Хотите, расскажу историю?» «Тобрукскую?» — спросил Бекетов. «Тобрукскую», — ответил майор. «Рассказывайте». Он помолчал, задумавшись, потом схватил со стола бутылку, поднес к свету, не без труда прочел по-французски. «Ирини Мартан, коньяк, Мезон Фонде». обратил взгляд на Хора, который, открыв дверцу печки, бросил в нее несколько поленьев. «Вначале выпьем, потом расскажу».